Глава четвертая. Второй день поездки оказался еще более утомительным, чем первый. Хелен было так больно, что она с трудом могла сидеть. В придачу к этому женщина от стыда не могла смотреть в глаза Говарду. Завтрак в доме Уилбуров был сущей пыткой. Маргарет и ее супруг не скупились на двусмысленные шуточки и поддразнивания, которые Говард охотно поддерживал. Лишь ближе к концу трапезы Маргарет обратила внимание на бледность и плохой аппетит Хелен. «Ничего, в следующий раз будет лучше, дитя», — доверительно прошептала она, когда мужчины вышли на улицу, чтобы запрячь лошадей. «Понимаешь, сначала мужчине нужно тебя открыть. Это больно, и может идти кровь, но после этого преграда исчезает, поэтому боли больше не будет. Со временем тебе даже понравится, поверь». Хелен была уверена, что ей этот ужас не понравится никогда. Но раз уж он был по душе мужчинам, женам не оставалось ничего другого, кроме как подчиняться и таким образом доставлять им радость. «К тому же без этого женщина не может родить ребенка», — сказала Маргарет. Хелен с трудом представила, как от этой неуклюжей возни, боли и страха могут появляться дети, но затем вспомнила об историях из античной мифологии. В некоторых из них, среди прочего, насиловали женщин, после чего те рожали детей. А значит, это вполне нормальный процесс. Ничего неприличного в нем тоже нет. В конце концов, они с Говардом муж и жена. Хелен заставила себя спокойно заговорить с Говардом и начала задавать ему различные вопросы о ферме и животных. К ответам женщина почти не прислушивалась, а спрашивала лишь для того, чтобы ее муж ни в коем случае не подумал, что она на него злится. Однако Говарду, похоже, такое и в голову не могло прийти. Очевидно, он ни чуточки не стыдился событий прошлой ночи. Ближе к вечеру Говард и Хелен наконец-то пересекли границу его фермы, которой являлся небольшой ручей с грязным илистым дном. Повозка сразу же увязла в нем, поэтому путникам пришлось слезать и выталкивать ее на другой берег. В результате они поднялись на козлы совсем промокшими, а юбка Хелен заметно потяжелела от налипшей на нее тины. Но когда на горизонте показался фермерский дом, женщина мигом забыла и о грязном платье, и о мучительной боли, и о страхе, который вызывала у нее мысль о предстоящей ночи. «Вот и приехали», — сказал Говард, остановив повозку перед небольшим срубом из грубо обработанных бревен. «Ты заходи внутрь, а я пойду в конюшню. Нужно проверить, все ли там в порядке». Хелен застыла на месте. «Это и есть ее дом?» Даже конюшни Крайстчёрч оказались ей более уютными, не говоря уже о Лондоне. «Ну что же ты стоишь? Дверь не заперта, воровать здесь некому». Но даже если бы в округе промышляли воры, из дома Говарда они ушли бы не солоно хлебавши. Когда Хелен все еще не в силах промолвить и слова, открыла входную дверь и увидела первую из двух комнат дома, ей в голову пришла мысль, что даже кухня Маргарет по сравнению с ней выглядит роскошной гостиной. Комната была обставлена весьма скромно. Из мебели тут имелись стол, четыре стула и сундук. Зато, в отличие от дома Маргарет, тут была настоящая печь. Хелен могла утешить себя хотя бы тем, что ей не придется стряпать над открытым огнем. Приготовившись к самому худшему, женщина открыла дверь, ведущую во вторую комнату, которая, как она и ожидала, оказалась спальней Говарда. «Нет, их общей спальней», — поправила себя Хелен. «Она приложит все усилия, чтобы сделать ее красивой и уютной». Пока что здесь стояла лишь грубо сколоченная кровать, неряшливо застеленная самым простым жестким бельем. Женщина благодарила Бога за то, что она решила сделать кое-какие покупки в Лондоне. Приобретенные ею наволочки, простыня и пододеяльник — сразу же придадут комнате более домашний вид. Как только Говард занесет в дом ее сумки, Хелен первым делом сменит постельное белье. Говард вошел в комнату, держа корзину с дровами, на которых он разместил несколько яиц. «Ленивые подонки! Вот кто эти маури!» — выругался фермер. «До вчерашнего дня они наверняка доили корову, а сегодня не удосужились. Стоит там бедная с полным выменем и ревет так, что слышно на всю округу. Ты не можешь пойти ее подоить? Все равно отныне это будет твоим заданием, так что начинай потихоньку осваиваться». Хелен растерянно посмотрела на мужа. «Я должна подоить корову? Прямо сейчас?» «Ну не оставлять же ее реветь до завтрашнего утра. Она так и сдохнет, небось», — сказал Говард. «Но перед этим тебе лучше переодеться в сухое. Подожди, я сейчас принесу твои вещи, а то ты совсем замерзнешь в холодном доме. Вот, кстати, я принес дрова». Последнее прозвучало как призыв к действию, но Хелен сначала нужно было решить проблему с коровой. «Говард, я не умею доить коров», — призналась она. «Мне еще никогда не приходилось этого делать». Говард наморщил лоб. «Что значит «никогда не приходилось»?» — спросил он. «В Англии что, нет коров? Ты писала мне, что несколько лет вела хозяйство в доме своего отца». «Но мы жили в Ливерпуле, в центре города, возле церкви. У нас не было домашних животных». Говард злобно уставился на Хелен. «Тогда тебе придется как можно быстрее этому научиться. Сегодня так уж и быть, корову подаю я. А ты тем временем помой полы, ветер нанес сюда кучу пыли. А после этого займись печкой. Дрова есть, так что тебе осталось лишь разжечь огонь. Только следи, чтобы дрова были уложены правильно, иначе они закоптят весь дом. С этим-то ты управишься? Или в Ливерпуле нет печей?» Презрительный взгляд Говарда заставил Хелен промолчать. Скорее всего, она еще больше разозлит его, если скажет, что у них в Ливерпуле всю черную работу по дому выполняла служанка. Заданием Хелен было лишь следить за младшими детьми, помогать отцу в церковных делах и собирать прихожан для совместного чтения Библии. А что бы Говард ответил ей на описание лондонского особняка ее работодателей, Хелен даже представить боялась. Гринвуды держали кухарку, слугу, который следил за печью и каминами, и нескольких служанок, по первому требованию, выполнявших любое задание хозяев. А Хелен, несмотря на то, что она как гувернантка не являлась членом семьи, никогда не приходилось прикасаться к дровам, не говоря уже о том, чтобы разжигать печь. Женщина не знала, сможет ли управиться со всем этим сама, однако другого выхода у нее не было. Похоже, Джеральд очень обрадовался тому, что Лукас и Гвинейра так быстро нашли общий язык. Он назначил свадьбу на второе из четырех предрождественских воскресений. Это была середина лета, благодаря чему часть празднования могла пройти в саду. Однако для этого его нужно было подготовить. Хатурапа и еще двое маури, которых наняли специально для этой работы, с утра до вечера сажали привезенные Джеральдом из Англии семена, рассаду и молодые деревья. Паре новозеландских растений тоже нашлось место в тщательно продуманном Лукасом садово-парковом оформлении особняка. Поскольку клены и каштаны не могли вырасти за неделю или две, молодой человек был вынужден прибегнуть к помощи южных кустарников, пальм никау и тыквенных деревьев, чтобы в короткое время организовать приятную тень для гостей Джеральда. Гвинейру это ничуть не смущало. Ей нравились местные флоры и фауна, и это было, пожалуй, единственным общим интересом девушки и ее будущего мужа. Однако исследования Лукаса по большей части ограничивались папоротниками и насекомыми, причем первые росли преимущественно в дождливой части Южного острова. Гвинейра могла любоваться разнообразием их утонченных форм исключительно благодаря искусно выполненным рисункам Лукаса и иллюстрациям из его учебников. Однако, впервые встретившись с живым представителем новозеландских насекомых, даже бойкая Гвинейра с трудом удержалась от крика. Лукас, как заботливый джентльмен, сразу же поспешил ей на помощь, но у него вид насекомого вызвал не отвращение, а восторг. «Это же Уэта!» — заявил он и легонько ткнул в шестиногое чудовище, которое Хатурапа только что выкопал из земли. «Уэты, пожалуй, самые большие насекомые на свете. Они могут достигать 8, а порой и больше сантиметров в длину». Гвинейра не могла разделить радости жениха. Может, если бы это существо походило на бабочку, пчелу или шершня. Однако Уэта напоминала скорее огромного, жирного, блестящего кузнечика. «Они относятся к прямокрылым», — начал объяснять Лукас. «Или точнее, к семейству длинноусых прямокрылых. Кроме наземных уэт, которые являются представителями семейства Рафидофориды, Лукас знал латинские названия всех видов рода уэта. Однако Гвинейра считала, что имя, которое дали этому насекомому Маури, подходило лучше всего. Кири и ее народ называли его Ветапунга, богом уродливых существ». «Они кусаются?» — спросила Гвинейра. Насекомое вело себя не особо активно и вяло продвигалось вперед, когда Лукас подталкивал его палочкой. Однако сзади у него виднелось внушительное жало. Гвинейра на всякий случай предпочитала держаться от него подальше. «Нет-нет, обычно они ведут себя безобидно. Они могут укусить лишь раз и потом умирают. В каком-то роде это можно сравнить с укусом осы», — объяснил Лукас. «А этот шип сзади, он означает всего лишь то, что перед нами самка и...» Молодой человек переменился в лице, как и всегда, когда речь заходила о чем-то, связанном с половым размножением. «Это чтобы откладывать яйца, мисс Гвин», — невозмутимо объяснил Хатурапа. «Это здесь большой и жирный, значит, скоро откладывать яйца. Много яйца, 100, 200. Лучше не брать в дом, мистер Лукас, чтобы она не отложить яйца там». «Ради всего святого!» От одной мысли, что в ее доме поселятся 200 потомков этого малоприятного насекомого, по спине Гвинейры пробежали мурашки. «Оставь ее здесь, если она сбежит!» «Не быстро бегать, мисс Гвин. Прыгать! Хоп, и Ветапунга на ваш юбка!» — снова объяснил Хатурапа. Гвинейра на всякий случай отошла еще на полшага назад. «Тогда я зарисую ее прямо здесь, на месте», — с легким сожалением в голосе сказал Лукас. «Я бы с удовольствием отнес ее в свой кабинет и сравнил с иллюстрациями в каталоге, но придется ограничиться рисунком. Гвинейра, вам ведь наверняка тоже хочется узнать, какая это уэта, древесная или наземная». Однако Гвинейре это было совершенно безразлично. «Почему он не интересуется овцами, как его отец?» — спросила она вскоре после этого случая у своих верных слушательниц Клео и Игрен. Пока Лукас делал зарисовки, девушка решила наведаться в конюшню. Сейчас она чистила кобылу скребком. Во время утренней прогулки Игрен взмокла, и девушка не могла отказать себе в удовольствии собственноручно почистить и разгладить ее шерсть. «Или, по крайней мере, птицами», — продолжала Гвинейра. «Вероятно, они слишком подвижны, чтобы их можно было спокойно зарисовать». Местные птицы вызывали у Гвинейры куда большее любопытство, чем шестиногие любимцы Лукаса. Работники фермы уже успели показать девушке несколько видов и немного рассказать о них. По большей части, эти люди довольно хорошо изучили природу своей новой родины. Благодаря частым ночевкам под открытым небом, пастухи знали и бегающих птиц, многие из которых вели ночной образ жизни. Мистер Маккензи представил Гвинейре тезку европейских колонистов, небольшую приземистую птицу киви. со своим необычным коричневым оперением, больше похожим на шерсть, и слишком длинным для ее телосложения клювом, который она часто использовала в качестве пятой конечности, эта птица показалась Гвин довольно экзотичной. «Кстати, у нее есть кое-что общее с вашей собакой», — с улыбкой сказал Маккензи. «Она обладает отличным нюхом. Для птиц это редкость». В последнее время Маккензи часто сопровождал Гвинейру во время ее конных прогулок по окрестностям. Как и ожидалось, девушка быстро завоевала уважение пастухов. Уже первая ее демонстрация способностей к Лео привела мужчину в восторг. «Господи, да эта собака может заменить двух пастухов!» — удивленно воскликнул Покер и нагнулся, чтобы с одобрением потрепать собаку по голове. «Малыши тоже будут способны на такое». Джеральд Уорден поручил каждому пастуху воспитание одной из новых овчарок. Конечно, было бы лучше, если бы собаку учил тот же человек, который потом собирался с ней работать. Однако на практике с молодыми овчарками имел дело лишь мистер Маккензи, которому время от времени помогали МакЭрон и юный Харди. Остальным мужчинам было слишком скучно все время повторять одни и те же команды. Кроме того, они считали, что выгонять овец на луг исключительно ради тренировки овчарок — это уже чересчур. Маккензи же, напротив, проявил интерес и неожиданно обнаружил талант к дрессировке животных. Под его руководством юный Даймон в скором времени вполне мог составить конкуренцию самой Клео. Гвинейра постоянно следила за тренировкой собак. Лукас этого явно не одобрял, однако во всем, что касалось овчарок, Джеральд предоставил будущей невестке полную свободу действий. Он знал, что благодаря Гвин собаки каждый день улучшали свои способности и могли приносить ферме еще больше пользы. «Возможно, нам даже удастся устроить небольшую демонстрацию по случаю свадьбы», — довольно заметил Джеральд, в очередной раз наблюдая за работой Клео и Даймона. «Это должно заинтересовать большую часть гостей». «Да что там заинтересовать? Остальные фермеры умрут от зависти, когда увидят это». «Но в подвенечном платье я не смогу как следует продемонстрировать умение собак», — смеясь, ответила Гвинейра. Ей была приятна похвала Джеральда, однако в его доме она по-прежнему чувствовала себя ужасно беспомощной. Разумеется, пока что она была здесь только гостьей, но предвидела, что в качестве хозяйки Кивард Стейшн ей придется выполнять те же скучные обязанности, от которых она сходила с ума в доме отца. Вести хозяйство большого особняка со слугами и прочим. При этом никто из прислуги Джеральда не был хорошо обучен. В Англии отсутствие организаторских способностей можно было скрыть, наняв способного дворецкого или экономку, не скупясь на жалования для прислуги и принимая на работу только людей с лучшими рекомендациями. Тогда домашнее хозяйство велось практически само по себе. Здесь же от Гвинейры ожидали, что обучать слуг Маори всему необходимому будет она. Но для этого девушке не хватало энтузиазма и силы убеждения. «Зачем чистить серебро каждый день?» — на днях спросила Моана. И это показалось Гвин вполне логичным вопросом. «Потому что иначе оно темнеет», — ответила Гвинейра. Эту обязанность она могла объяснить. «Но почему брать железо, которое менять цвет?» — продолжила Моана с несчастным видом, вертя серебряные столовые приборы в руках. «Лучше брать дерево. Очень просто вымыть, и он снова чистый». Девушка взглянула на Гвинейру в ожидании похвалы. «Потому что посуда должна быть нейтральной на вкус», — вспомнила слова матери Гвин. «К тому же после пары использований дерево приобретает непрезентабельный вид». «Тогда просто вырезать новый посуда», — Моана пожала плечами. «Очень легко, могу показывать, мисс». Резьба по дереву была одним из умений, которыми аборигены Новой Зеландии владели в совершенстве. На днях Гвинейра посетила деревню Маури, которая относилась к Кьюарт-Стейшн. Она располагалась не очень далеко, но была скрыта за скалами и леском, который тянулся по другую сторону озера. Гвинейра, вероятно, никогда бы не нашла ее, если бы не заметила на берегу стирающих белье женщин и целую орду полуголых детей, которые весело плескались в воде. Увидев Гвинейру, маори робко отступили, но во время следующей конной прогулки девушка угостила смуглых голышей конфетами и этим завоевала их доверие. После чего женщины жестами пригласили ее посетить селение, и Гвинейра смогла полюбоваться их жилыми домиками, площадками с жаровней посередине и, прежде всего, обильно украшенным резьбой общинным домом. Постепенно девушка начала понимать отдельные слова из языка маори. «Киора» означало «добрый день», «тане» — «мужчина», а «вахине» — «женщина». Гвин также узнала, что маори не говорят «спасибо», а стараются отблагодарить человека каким-нибудь ответным поступком. В качестве приветствия они вместо рукопожатия трутся носами. Такая церемония называлась хонги, и Гвинейра упражнялась в ней вместе с хихикающими детьми. Лукас пришел в ужас, когда девушка рассказала ему об этом, а Джеральд заявил: «Мы ни в коем случае не должны слишком сближаться с этими людьми. Они примитивны и обязаны знать свое место». «Я считаю, что нет ничего плохого в том, когда люди понимают друг друга», — возразила Гвинейра. «Почему именно примитивные народы должны осваивать язык цивилизованных? Наоборот, для более развитых это намного легче». Херен присела рядом с коровой и попыталась уговорить ее вести себя смирно. Животное выглядело довольно дружелюбным, однако если Хелен правильно помнила, что рассказывала о коровах на корабле Дафна, это еще ничего не значило. Нужно было помнить, что некоторые коровы имеют привычку брыкаться во время доения. Но даже самая смирная из них не могла подоить себя сама. Хелен попыталась помочь ей, но у нее ничего не получалось. Как женщина не сжимала дойки коровы, выдоить из нее больше 2 капель молока она не могла. А вот Говард управлялся с этим делом довольно легко. Правда, фермер лишь один раз показал Хелен, как нужно доить. Он все еще был не в духе после того, что случилось вчера вечером. Когда Говард вернулся от коровы, печка дымила на весь дом. Хелен вся в слезах сидела перед этим железным чудовищем и не знала, что делать. Подмести пол она, разумеется, тоже не успела. Говард с ледяным молчанием разжег печь и камин, затем разбил в сковородку 2 куриных яиц и через несколько минут поставил перед Хелен аппетитно пахнущую яичницу. «С завтрашнего дня готовишь ты», — коротко заявил он, — и Хелен поняла, что еще одну подобную неловкость муж ей не простит. В то же время она не могла взять в толк, из чего ей готовить еду. Кроме молока и яиц в доме не было никаких продуктов, и завтра они наверняка тоже не появятся. «И печешь хлеб», — добавил Говард. «Зерно лежит в шкафу. Там же найдешь бобы, соль. В общем, сама посмотришь. Я понимаю, что сегодня ты устала, Хелен, но если так пойдет и дальше, то какой мне от тебя прок?» Ночью все произошло точно так же, как и в прошлую ночь. На этот раз женщина надела свою лучшую ночную сорочку и лежала на чистой постели. Однако это ничуть не повлияло на ее ощущения. Хелен снова было больно и невыносимо стыдно. Выражавшая одну лишь похоть лицо мужа пугало ее, но теперь она хотя бы знала, что все закончится довольно быстро. После этого Говард сразу же заснул. Этим утром он отправился проверить, все ли в порядке с овцами, сообщив Хелен, что раньше вечера не приедет. Однако по возвращении он рассчитывал увидеть теплую убранную комнату и тарелку сытной еды на столе. Хелен тем временем не могла управиться даже с утренней дойкой. Когда она в очередной раз с отчаянием ухватилась за вымя, у сарая раздалось сдавленное хихиканье. Затем кто-то что-то зашептал. Хелен наверняка бы ужасно испугалась, будь голоса у нее за спиной другими, не по-детски звонкими. «Выходите, я вас вижу», — выпрямившись, заявила она. В ответ снова захихикали. Хелен подошла к приоткрытой двери, но успела увидеть лишь две маленькие темные фигурки, которые с молниеносной скоростью шмыгнули в сторону. «Ну, далеко эти дети не убегут», — подумала молодая женщина, — «уж слишком они любопытные». «Я ничего вам не сделаю», — крикнула она. «Вы что, хотели украсть пару яиц?» «Мы не красть, мисси», — заявил возмущенный голосок. Вероятно, замечание Хелен оскорбило ребенка. Из угла сарая выступило маленькое смуглое существо, одетое в короткую юбочку. «Мы доить корову, когда мистер Говард уезжать». «Ага, так вот из-за кого Хелен пришлось натерпеться вчера вечером». «Но вчера вы ее не подоили», — строго произнесла она. Мистер Говард очень рассердился. «Вчера Ваята Аринга». «Танец», — объяснил второй ребенок. На этот раз Хелен разглядела мальчика, на котором из одежды была одна лишь набедренная повязка. «Весь народ танцевать, нет времени для корова». Хелен не стала читать детям нотации относительно того, что корову нужно доить каждый день, вне зависимости от праздников и фестивалей. В конце концов, она и сама не знала об этом до вчерашнего вечера. «Но сегодня вы можете мне помочь», — сказала молодая женщина. «Вы покажете, как это делается». «Что как делается?» — спросила девочка. «Как нужно доить корову», — со вздохом объяснила Хелен. «Ты не знать, как доить?» Дети захихикали громче прежнего. «Что ты тогда здесь делать?» — с усмешкой спросил мальчик. «Красть яйца?» Хелен не смогла удержаться от смеха. Малыш за словом в карман не лез, но сердиться на него женщина не могла. Оба ребенка показались ей очень милыми. «Я миссис О'Кив», — представилась она. «Мы с мистером Говардом поженились в Крайстчерче». «Мистер Говард женится с вахиной, которая не умеет доить корову?» «Ну, зато я умею кое-что другое», — со смехом ответила Хелен. «Например, варить конфеты». Это было правдой. В детстве с помощью конфет ей удавалось хоть как-то влиять на своих братьев, а утром она видела в доме Говарда сироп. Конечно, с другими компонентами Хелен придется импровизировать, но сейчас ей во что бы то ни стало нужно было заманить малышей в сарай. «Но только для послушных детей», — добавила она. Похоже, девочка и мальчик не слишком хорошо понимали, что означало «послушных», но слово «конфеты» они знали. Поэтому Хелен и дети очень быстро пришли к соглашению. Молодая женщина также узнала, что их зовут Ронга и Ретти, а живут они в селении Маури, расположенном чуть ниже по течению реки. Дети за считанные минуты подоили корову, отыскали несколько яиц там, где Хелен не стала бы даже смотреть, и с любопытством, поглядывая на нее, проследовали в дом. Поскольку уваривание сиропа для конфет могло продлиться несколько часов, Хелен решила угостить помощников сладкими оладьями. Мальчик и девочка восхищенно наблюдали, как она замешивает жидкое тесто, наливает его на сковородку и переворачивает поджаристые кружочки. «Как-то какао, хлеб!» — воскликнула Ронга. Хелен оживилась, это был ее шанс. «А ты умеешь его печь, Ронга? Хлеб, я имею в виду, покажешь мне, как это делается?» Оказалось, что это довольно-таки просто. Для теста требовались лишь мука и вода. Хелен не знала, понравится ли такой хлеб Говарду, но теперь ей хотя бы было чем накормить мужа. К удивлению женщины, кое-что съедобное отыскалось и на запущенной грядке за домом. При первом осмотре Хелен не нашла здесь ничего, что соответствовало бы ее представлению об овощах, а вот Ронга и Ретти хватило всего пары минут, чтобы отыскать и с гордым видом протянуть женщине пару неизвестных ей корнеплодов. Хелен приготовила из них рагу, которое вышло на удивление вкусным. После обеда женщина занялась уборкой комнаты, а Ронга и Ретти тем временем изучали ее приданое. Особое внимание детей привлекли книги. «Это волшебная штука», — с важным видом заявил Ретти. «Не трогай, Ронго, иначе он тебя съесть». Хелен рассмеялась. «Кто тебе такое сказал, Ретти? Это всего лишь книги, в них записаны истории, они не опасны. Если я пораньше закончу с уборкой, то смогу вам что-нибудь прочитать». «Но истории быть в голове куя», — поучительно заметила Ронга. «Тот, кто рассказывать истории». «Ну, если кто-нибудь умеет писать, истории через его руку перетекают из головы в книгу», — сказала Хелен. «И потом их может читать каждый, а не только тот, кто слышал истории от куя». «Магия», — сделал вывод Ретти. «Да нет же», — покачала головой Хелен. «Вот смотри, так пишется твое имя». Она взяла лист почтовой бумаги и написала на нем имена детей. Сначала Ретти, а потом Ронго. Малыши с открытыми ртами следили за всем, что она делает. «Видите? Теперь вы можете прочесть свои имена. Таким же способом можно записать и все остальное, все, что можно произнести вслух». «Но тогда ты иметь власть», — решительно произнес Ретти. «Тот, кто рассказывать истории, всегда иметь власть». Хелен засмеялась. «Да? Знаете что? Я научу вас читать. А за это вы покажете мне, как доить корову и что растет на грядке. Я спрошу мистера Говарда, существуют ли книги на вашем языке. Я буду учить язык маори, а вы получше усвоите английский».